Глава 14. Часом позже Зоя пересказывала ту же историю старшему детективу-инспектору Санг-Ха. Тот занял просторный кабинет декана с видом на мейн-корт. У одной из стен стоял резной книжный шкаф красного дерева, в котором теснились книги в кожаных переплетах. На других стенах висели портреты предыдущих деканов. Чудилось, будто они с нескрываемым подозрением следят за полицейскими. Старший инспектор Санг-Ха, сидящий за широким столом, достал флягу и налил себе чаю. Он выглядел лет на 50, и в его коротко подстриженной темной бородке серебрилась седина. Детектив был одет в серый пиджак с галстуком и, как истинный сикх, носил на голове привлекающий внимание синий тюрбан. Сикхи — этноконфессиональная группа, проживающая преимущественно в Индии. Последователи — сикхизма. В инспекторе чувствовалась некая внутренняя сила и привычка командовать, но вместе с тем беспокойный характер и чрезмерная подвижность. Санг-Ха непрерывно постукивал ногой по полу и барабанил пальцами по столу. Марианна отметила, что он излишне раздражителен, слушает Зои вполуха и не придает ее словам должного значения. «Не воспринимает ее всерьез», — решила Марианна. Но она ошибалась. Санг-Ха отнесся к рассказу Зои с максимальным вниманием. Оставив чай, он смерил девушку пытливым взглядом пронзительных темных глаз. «И что же, вы поверили Таре?» «Не знаю. Она была не в себе, находилась под кайфом. С другой стороны, она была под кайфом все время, так что...» Зои пожала плечами и на секунду задумалась. «Понимаете, все это так странно». Тара объяснила, почему профессор Фоска хотел ее убить. Она сказала, что спит с ним. Они поссорились. Тара припугнула, что расскажет начальству об их любовной связи, и его уволят. А он ответил, что если она хоть словом об этом обмолвится, то он ее убьет. «Именно», — Зоя кивнула. Она наконец-то сбросила с себя груз и не скрывала облегчения. Какое-то время инспектор Санг-Ха размышлял над услышанным, а затем резко встал. «Я сейчас поговорю с профессором Фоской. Подождите здесь, ладно? И еще, Зои, ваши показания необходимо представить в письменном виде». Он вышел из кабинета. Пока старшего инспектора не было, Зои повторила то же самое его помощнику, а тот все тщательно запротоколировал. В тревожном ожидании Марианна гадала, что Санг-Ха сейчас делает. Прошел целый час. Наконец инспектор вернулся и вновь сел за стол. «Профессор Фоска сразу выразил готовность помочь следствию. Я взял у него показания. Он утверждает, что в 10 вечера, когда произошло преступление, он как раз заканчивал занятия. С 8 до 10 профессор давал урок 6 студентам. Нам удалось поговорить с 2 из них, и оба подтвердили слова профессора». Инспектор строго взглянул на Зои. «Таким образом, я не предъявляю профессору Фоске никаких обвинений. Очень рад, что, вопреки заявлениям Тары, он совершенно не причастен к ее гибели». «Понятно», — потупившись, шепнула Зоя. Марианне показалось, что она нервничает. «А что вы можете сказать о Конраде Эллисе?» — спросил инспектор Санг-Ха. «Насколько мне известно, он здесь не учится, а просто живет поблизости. Он был молодым человеком Тары?» Зоя покачала головой. «Нет, они просто дружили». «Вот как». Инспектор сверился со своими записями. «Эллис ранее был 2 судим за наркоторговлю и за нападение при отягчающих обстоятельствах. Соседи слышали, как они с Тарой несколько раз крупно ссорились». Зои пожала плечами. «Конрад, как и Тара, тоже постоянно под кайфом. Но он никогда ее пальцем не тронул. Если вы об этом, Конрад не такой. Он славный парень». «Хм. Судя по вашему описанию, очень славный», — иронично произнес инспектор. Отпил еще чая и закрутил крышку фляги. «Дело закрыто», — подумала Марианна и, возмущенная его отношением к Зое, заявила. «А я считаю, что вам стоит прислушаться к ней». «Простите?» — инспектор Санг-Ха удивленно воззрился на Марианну. «Напомните, вы у нас кто?» «Я тетя Зои и ее опекун. И если понадобится адвокат?» Похоже, инспектора слегка позабавила ее тирада. «Насколько я могу судить, вашей племяннице не нужен адвокат. Она сама прекрасно справляется с этой ролью. Уверяю вас, Зои с детства отлично разбирается в людях. Если она утверждает, что Конрад невиновен, значит, скорее всего, так и есть. Улыбка инспектора увяла. Если вы не возражаете, я составлю о Конраде Эллисе собственное мнение во время допроса. Давайте сразу условимся. Я при исполнении и сам принимаю решение. Не люблю, когда мне указывают, что делать. Я не указываю. И не дают договорить. Поэтому настоятельно советую вам больше не испытывать мое терпение. Не надо мне мешать и тормозить ход следствия, ясно? Марианна хотела было возразить, но сдержалась и, вымучив улыбку, кивнула. «Ясно».